альпинистский рай Маттерхорн. А я знаю еще одно чудо природы на границе Италии и Швейцарии, которое тоже входит в список финалистов. Мне о нем рассказывал дядя Герман и даже показывал фото. Просто фантастика! Саша продолжал состязаться с подругой в количестве знаний о необычных местах на планете. «И что же это такое?» «Сейчас увидишь!» Саша взял Машу за руку и повернул красный камень на своем медальоне. «Это вершина Маттерхорн в 4478 метрах над уровнем моря, которая находится в горах Пеннинские Альпы. Сюда любят приезжать альпинисты со всего света, а рядом находятся горные курорты Цермат со швейцарской стороны и Брёйчервиния с итальянской». Швейцария — это небольшая страна, состоящая из 20 отдельных территорий со своими правилами, кантонов и 6 полукантонов. Чтобы никого из них не обижать, столицы в государстве нет. Однако для представления страны в мире ее роль играет город Берн. Неудивительно, что тут сразу 4 официальных языка — немецкий, французский, итальянский и рето-романский. Однако название страны для всех местных жителей едино — Гельвеция. Это горное государство в Альпах, поэтому тут немало первоклассных горнолыжных курортов — Давос, Гриндельвальд, Кран-Монтана, Санкт-Мориц, Гштадт, Цермат, Вербье и другие. Швейцария знаменита своими банками, сырами и шоколадом. Тут все ценят время, а одной из самых востребованных профессий является часовое дело. Раньше в этих местах жило племя кельтов. Они находились тут 2000 лет назад и населяли Западную и Центральную Европу. «Саша, какой все-таки ты умный!» «Я просто внимательно слушаю своего дядю-археолога», засмущался наш юный путешественник. Интерактив вы найдете в PDF-приложении.